Глава 4. Земли нежити. Топача и тряся задом, Радун манёсся по полю. Несмотря на хорошую погоду и отсутствие поблизости агрессивных монстров, настроение Арка было все же вовсе не радужным. Меня сейчас тошнит. Поморщился он, тряхнув головой. Арк все еще ощущал последствия кошмарной ночной попойки с ревнивыми реабилитантами. На самом деле напоить его было непросто. И это было первое утро на его памяти, когда он испытывал дискомфорт после выпитого. Впрочем, когда он пропотел на пробежке, стало легче. И теперь Арк с энтузиазмом пытался начать новое приключение. «Чёртовы дельфины!» Да уж, дельфины, которых он призвал в Земли Тьмы, были настоящей проблемой. Точнее, передвижение на них, которое ему уже посчастливилось испытать раньше. Даже просто удержаться на их спинах требовало серьезных усилий, а уж когда налетела волна... Желудок Арка стремился выпрыгнуть из его рта. Хоть он и не был подвержен морской болезни, юноша мутил от серьёзной тряски, к этому добавлялась и пульсирующая боль пониже спины. «Неважно, что это бесплатно, такие регулярные прогулки мне ни к чему». А пока что Арк, проявив сверхчеловеческое терпение, выдержал 4-часовую поездку. Конечно, была возможность пойти пешим путем, чтобы покинуть Земли Тьмы, но тогда бы пришлось перебираться через горы. И путь в Саутандаль оказался бы в несколько раз дольше. Лучше уж потерпеть адскую тряску. Да еще это похмелье. Естественно, если столько пить наспор, никакого здоровья не хватит. К тому же... Лицо его запылало. Едва он вспомнил о словесной схватке между Рокой и Лориеттой. Нет, он вовсе не был идиотом. В тот момент он был озадачен, но после, когда алкоголь выветрился из его головы, все прекрасно понял. Ситуация определенно возникла из-за недопонимания Рока. О чем она только думала? Арк ошибочно предполагал, что Алан был бойфрендом Лориетты, несмотря на то, что это было трудно понять, но в глазах Арка ни один человек не сможет объективно оценить его. Однако в последние дни Арк начал считать Алана довольно славным малым. Хоть Арк никогда и не спрашивал напрямую, но всегда был под впечатлением, что Алан близкий друг Лориетты, ведь вполне естественно, что ее парнем должен быть красавчик с кучей денег. Так с чего она вдруг заинтересовалась бы Арком? И Рока, не разобравшись в ситуации, открыто начала ревновать, серьезно озадачив его этим. При одном только воспоминании об этом лицо Арка понцовело. Пожалуй, какое-то время мне придется избегать их обеих. Сейчас он не был готов встретиться с ними. «Мне это не нравится», — заявил с плеча Арка Ракард. «Ты о чем? «Мне не нравятся морды этой глупой свиньи!» Недовольно бормоча, Ракард хмуро смотрел в сторону Боксила. Торговец повернул голову и ухмыльнулся в ответ. Причиной его прекрасного настроения был его пес Беляк. «Вот уж удивительная ситуация», — подумал Арк. Поначалу Боксил вовсе не был счастлив от того, что Беляка превратили в его ручную собаку, кому понравится пес в два раза больше него самого. Да к тому же укращённый при помощи жестокости и насилия, что было заслугой исключительно Арка. Беляк, может, и поклялся повиноваться Боксилу, но это обещание было вырвано силой, и оно совсем не добавляло торговцу уверенности. Как-никак они по-прежнему оставались волком и свиньей. Повезет еще, если волк не сожрет его в скором времени. Тем не менее, у Арка были серьезные причины отдавать Беляка в руки Буксила. Теперь, когда я выполнил его пожелание насчет помощника, он не скоро еще о чем-нибудь попросит меня. К тому же я сократил вдвое расход денег на содержание питомцев. Арк и Буксил снова путешествовали вместе, но их отношения изменились. Раньше юноша был, мягко говоря, нелюбезен с торговцем, но в этот раз он нанял его. Что означало повышение его статуса от раба до свободной личности, и воспользовавшись своим статусом единственного видеооператора, Боксил вскоре после устройства на работу выдвинул свое условие. «Я не буду ничего делать!» «В каком смысле? Я ж плачу тебе зарплату каждый месяц!» «Да, и за эти деньги я буду снимать видео, но я отказываюсь выполнять какую-либо другую работу. То есть я могу, но тебе придется доплачивать мне еще столько же!» «Что ж...» Требование Буксила было вполне естественно для капиталистического общества. Само собой, Арка бесила необходимость платить за то, что он обычно получал бесплатно, но выбора не было. Он мог бы попробовать запугать торговца, но не было гарантии, что это сработает. Поэтому к концу переговоров они договорились о разумной плате, за которую Буксил будет заниматься сбором ингредиентов. Арк согласился платить ему от 1 до 5 монет серебра в зависимости от рыночной стоимости ингредиентов за последние 30 дней, что выливалось примерно в 1 золотую монету в день. Конечно же, за другую работу ему тоже нужно было платить, но сама мысль о том, чтобы отдавать деньги за ингредиенты, которые раньше он получал просто так, выводила его из себя. И все же они были необходимы. К тому же ему нужно было кормить Буксила, Ракарда и Радуна, который после трансформации поглощил буквально прорву еды, благодаря чему запас начинали подходить к концу. Случись такое, и скорость передвижения арка упадет вдвое. Должен же быть способ как-то уменьшить расходы. И поразмыслив, арк пришел к мысли о том, что беляк должен перейти к буксилу. Если ты работаешь на меня за деньги, то почему я должен бесплатно кормить твоего питомца? А вот поэтому арк и переложил на буксилу ответственность за дорогую кормежку беляка, что полностью изменило ситуацию. За 3 регулярные порции еды для беляка арк требовал 50 серебряных монет. Другими словами, буксил за собранные ингредиенты получил оставшиеся 50. Цена еды равнялась стоимости выкупаемых арком ингредиентов. «Меня снова обманули! Чёрт, это же обуза, а не собака!» Таковы были первые мысли буксила. Но позже, уже немного попутешествовав с арком, он кардинально изменил свое мнение. Буксила волновало, станет ли беляк слушаться его, но тот беспрекословно выполнял все его команды. Волк справедливо считал, что буксил гораздо лучше арка, который мог ударить его в любой момент. К тому же беляк был весьма полезен, поскольку вальранги были умелы в бою, он был отличным телохранителем для буксила, а его острый нюх помогал искать ингредиенты. Так что даже учитывая все расходы на питание, они собирали столько, что вполне могли выручить золотую в день. Но что больше всего нравилось буксилу, так это возможность прокатиться верхом. Как и Радуна, беляка можно было использовать в качестве ездового животного. Арк такого не ожидал, но возможность пересадить буксила с Радуна на беляка оказалась весьма кстати. Это повысило скорость передвижения группы на 30%. Всё-таки отдать ему беляка была отличной идеей. «Странно», — пробормотал Роккарт, наклонив голову на бок. «Буксил вроде хороший парень, но каждый раз, как на него смотрю, меня злость берет». Арк вынужден был согласиться. Он не понимал, почему, но довольная морда торговца раздражала его. «Что ты делаешь?» — хмуро поинтересовался юноша. «Хочешь взглянуть?» Буксил со смехом показал ему кристалл памяти. «Кристалл памяти? Что в нем необычного?» «Просто взгляни!» Буксил активировал кристалл, воспроизведя хранившуюся в нем запись. Оказалось, что это поездка на дельфинах. «Ну и...» «Погоди! О, начинается!» Арк повернул голову, но ничего необычного на записи не происходило. Что он должен был увидеть? Но сомнение исчезло с лица Арка, когда он заметил кое-что необычное. Для съемки Буксил всегда использовал магическую камеру, и значительная часть видеозаписи была снята из-за спины Арка, однако в этом видео ракурс менялся, показывая группу то спереди, то сзади, слева или справа. «Ну как? Совсем по-другому выглядит, да? Как ты это сделал? Ты же все время был сзади меня. Я использовал око вампира!» «Что за око вампира?» «Я получил этот навык, когда каракул пил мою кровь!» Разумеется, Арк об этом уже знал. Этот навык был очень полезен в разведке местности. Я не думал, что его можно применить в съемке видео. Я случайно это узнал, когда искал новые способы применения навыка. Новые способы? Ну да! Буксил, улыбнувшись, хлопнул себе ладонью по затылку, в результате чего один его глаз выпал. Неважно, сколько раз Арк видел это, ему всегда становилось неуютно. Но сам Буксил уже освоился с навыком, так что для него это было в порядке вещей. Он взял кристалл памяти размером с палец и вставил в заднюю часть глаза. «Слегка болезненно!» Он поморщился. «Глаз работает как магическая камера, и все, что он видит, пишется на кристалл. Но не круто ли?» «И правда круто!» Идея объединить действие ока с кристаллом была просто отличной. Буксил тем временем вынул второй глаз и закрепил на нем кристалл, после чего вокруг арка закружили уже две камеры. Торговец вернул глаза, вынул кристаллы и включил записанное видео. Выглядело так, будто арка снимали с вертолета. «Еще я могу редактировать материал и даже вести съемку сражения, идущего где-то в другом месте. А как ты видишь без глаз?» «Магическая камера!» Со смехом ответил Буксил, доставая устройство и, вытащив кабель с разъемом, воткнул его в затылок. «Так я вижу все, что снимаю!» Подключая к себе камеру, торговец продолжал хихикать. Глаза, парящие в воздухе рядом с ним, тоже, казалось, смеялись вместе с ним. Вот только арку было не до смеха. Мало-помалу Буксил становился... Нет, не киборгом, но очень странным монстром. «Чудесно!» «Точно? Ты согласен? Думаю, ради этого стоило потерять немного крови!» Беляк громко фыркнул в ответ на эти слова, однако Буксил снова расхохотался. «Это же революция в игровой видеосъёмке! Телекомпании с руками такое оторвут!» Вот в чем заключилась истинная причина радости Буксила, который уже заработал приличную сумму на продаже игровых видео. Первоначально эта идея принадлежала Арку, и они даже заключили контракт, по которому прибыль делилась поровну. И теперь возможность заключить эксклюзивный контракт с одним из каналов вполне реальна. Аркнем, наши дела идут в гору! Буксил, смеясь, поднял вверх два больших пальца. Когда только он вынужденно стал оператором Арка, то серьезно беспокоился о своем будущем в землях тьмы. Задумывался над тем, стоит ли ему продолжать путешествовать с Арком. Взвесив все за и против, он все же решил, что это не так уж и плохо. В конце концов, он намного повысил свой уровень, руководя продажей добычи Арка, а сейчас еще и получил деньги за собранные ингредиенты, да обзавелся питомцем, которого иначе никак не получил бы. К тому же, у Буксила была очень простая мечта — стать оператором на одном из каналов. Вот почему он продолжал носить с собой дорогущую магическую камеру, с помощью которой снимал Арка на видео. Видя же свои ролики на ТВ, он понимал, что стал еще на шаг ближе к достижению своей цели. «Телеканалы заинтересованы в роликах с Арком, и если я стану эксклюзивным поставщиком таких видео, то моя работа снова появится на телевидении!» И не стоит забывать о половине всей прибыли за видео, прекрасная возможность заработать и способ исполнения мечты. Хотя их отношения были иногда несправедливыми и достойными сожалений, Буксил был в чем-то признателен Арку. Благодаря этой идее он передумал и начал ревностно исполнять свои обязанности, но независимо от его радости, зрелище свиньи, у которой упадали глаза, напоминало ему о фильмах ужасов. «Он такой самодовольный!» Арк почесал голову, прищелкнув языком. «Прекрасно, если видео уйдут за хорошие деньги, и все же...» Киборг бы заплакал от зависти, если бы сейчас увидел свинью, которая вставляет свои выпавшие глазные яблоки кристалла памяти, а к голове подключает магическую камеру. «Хозяин, я на него даже смотреть не могу!» Ракард кивнул на Буксила неласковым взглядом. «Ага», — мрачно согласился Арк.